«И где же ты такое слышал?» – прищурился Дис. «А какой смысл рассказывать, если его на самом деле здесь нет?» С равнодушным видом отозвался я. «Теперь волноваться ни о чем, а то я чуть было не испугался, что, пока ты сейчас здесь со мной время тратишь, Альба мог оказаться в похожей пещере вместе с присланным по его душу убийцей. Но раз принц на самом деле не в школе начертаний, просто камень с души, какой еще убийца?» Побледнел Дис, которого прислали за ним какие-то важные господа, чья переписка случайно попала в мои руки, уже без всякой театральщины сказал я, и в двух словах пересказал наш с Лехой эксперимент, не без удовольствия наблюдая, как с каждой новой фразой лицо королевского иллюзиониста вытягивается все сильнее и сильнее. Ему явно даже в голову не приходило, что так можно, залезть в чью-то переписку в виде призрака. «Нам нужно выбраться отсюда как можно быстрее», — выпалил Дис, хватаясь за свой дневник. Там на первой странице было описание маршрута, ведущего к порталу, его высочество в третьей группе, и с ним один телохранитель. «Но кто знает, какой уровень умения у подосланного в третьей группе?» переспросил я, пытаясь припомнить, кто же туда попал. «А ты случайно не слышал, в какую группу попал мой бывший друг по имени Олег, который так активно распространял обо мне всякие сплетни?» Дис на мгновение застыл, словно послал запрос в свой мозг и ждал ответа. «Не может быть, Олег из клана Огненного Духа, приближенный князя Шумского, он вне подозрений, поэтому я и допустил включение его в список. Парень-жрец, младший сын генерала Северского, человека преданного и отслужившего королевской семье без малого 40 лет, долговязый, потомок рода королевских ассасинов, его с рождения учили убивать за короля и наследника, а не выступать против него, он никогда не предаст, просто потому, что в его картине мира такое понятие отсутствует. Погоди, жрец же вроде с девчонками в одну группу попал, с Мартой и бледной мужичкой Лирой. Марта и есть его высочество», — сообщил Дис, пряча дневник и направляясь по проходу вперед. «Я не верю, что кто-то из них – убийца, но именно поэтому это может оказаться правдой. Когда мы в чем-то слишком уверены, мы совершаем ошибки. Например, планируем встречу в одном месте, в то время как должны находиться в совершенно другом». Я слушал его вполуха. Марта, женщина, одним нечаянным движением снесшая кусок деревянных перил, в то время, как я рассовывал по местам книги о королевской семье. Он все видел, он решил тогда, что я его враг. Подумать только, что принцем оказалась единственная персона среди учеников, с которой мне было приятно общаться. А он смотрел на меня и ожидал нож в спину, или нет. Адис тем временем начал поглощать запретительные и боевые символы, перегораживающие узкий проход из галереи в коридор, уводящий куда-то вниз. Я догнал его. Дис уже был не в форме, о своей обычной невзрачной одежде. Решил пока снять ордена, чтобы не запылились, съехидничал я. Тот осуждающе зыркнул на меня и продолжил поглощение, до тех пор, пока от угрожающего знака ничего не осталось. На это ушло минут 10, не меньше. «Некоторые старые символы очень наполненные», — сказал он, окинув внимательным взглядом коридор. «Прохождение легким не будет». Он сделал несколько шагов и довольно легко убрал со стен еще два начертания. Следующее опасное для жизни начертание я разгадал сам. Там легко просматривался череп козла и какой-то мешок, в который, по всей видимости, нам предлагали сыграть вместо ящика. И, протянув руку, я принялся его поглощать. «Предпочитаешь, чтобы нечистоты летучих мышей лились тебе на голову?» — саркастично заметил Дис, проходя мимо к следующему начертанию. «Рука моя опустилась. А при чем здесь летучие мыши, при том, что их здесь много?» — авторитетно ответствовал мой напарник, поднимая голову вверх. «Присмотрись получше, и увидишь». Я поднял голову и, немного попыжившись, вдруг понял, что развесистые тени под сводом – это на самом деле целые стаи здоровенных летучих тварей, висящих вниз головой. «Вот если бы того начертания в коридоре не было, я бы не рекомендовал тебе так бесстрашно поднимать лицо», — сказал Дис с усмешкой. «Но там же козел какой-то в символе». «Не козел, а коза. Старинное название этого вида летучих мышей – пещерные козы. Их так называли за белый цвет мочи, которую они ошибочно принимали за молоко, именуемое проклятым. Вот те раз». Я оставил зловещее антимолочное начертание и прошел чуть дальше. Отыскав символ с условными мечами, принялся поглощать его. «Этот, я надеюсь, не отвечает за кастрацию самцов пещерных козлов, чтобы контролировать их популяцию, Дис хмыкнул. Нет, он как раз направлен на совсем иную кастрацию. Так что следи, чтобы рука не дрогнула, а то мало ли. После этих слов я мгновенно вспотел. Вот блин, а символ, как назло, поглощался очень медленно. Когда он, наконец, померк, мне стало нехорошо. В глазах потемнело, голова закружилась. Виски едва не взрывались от ухающего в них пульса. Чтобы не грохнуться, я осторожно присел и руками нащупал твердую поверхность под ногами. Это помогло осознавать, в каком положении находится сейчас мое тело в пространстве. «Даниил, эй, ты в порядке?» Где-то очень далеко прозвучал голос Диса, а потом его слова потонули в шуме множества других голосов. Я слышал, как смеялась Фортуна, как угрожающе что-то бормочет Флора и хихикает Арахна, как мой наставник прикрикивает на меня, и как Эреп раздраженно выговаривает за какую-то оплошность. А ведь я уже слышал его внутри себя, перед тем, как потерять сознание в преддверии. И тогда еще подумал, что какой-то бог тьмы явно участвовал в покушении на Фортуну. Как я мог забыть об этом? Так вот, значит, почему я в последнее время не испытывал трудностей с количеством магической энергии во время практических занятий, я просто заполнил до отказа новый слот. Или, может быть, даже два. Могло ли такое быть, чтобы Фортуна сделала сразу два слота под один тип магии, если в процессе участвовал не один, а два бога тьмы? Приди в себя, ну же, очнись. Снова услышал я голос Диса, и сквозь тьму, застилавшую глаза, наконец проступило лицо моего компаньона. Я, в порядке. Язык слушался меня с трудом, из носа кровило. Дис сунул мне в руку платок, и я забытым с детства движением запрокинул голову, вытирая кровь, не трогая оранжевые и зеленоватые начертания, только простые заградительные, желтые или красные. Команда ясна, яснее не бывает. Дальше мы пошли шустрее. Я собирал заградительные символы, Дис пыхтел и щурил глаза, разбираясь с более тяжелыми ловушками. Он торопился. Я старался поспевать за ним, и в конце концов совершил ошибку. Алое клеймо у моих ног вспыхнуло ярким огнем, и я шарахнулся в сторону, чтобы не обжечься. Дис поспешил мне на выручку и быстро расправился с неестественно красным пламенем, вырвавшимся из камня. «Будь осторожней», — строго сказал он, возвращаясь на прежнее место. «Для такого полевого задания я, слишком уж начинающий начертатель, виновато пробормотал я. Нет, дело не в тебе. Этот маршрут действительно очень сложен для прохождения учениками. Каждое клеймо, отнимающее у меня больше минуты, потребовало бы от среднего ученика как минимум получасовой работы. Многие ли способны сохранять сосредоточенность и чистоту волеизъявления в течение столького времени? Это слишком рискованный метод обучения, даже для Рэба. Предыдущие полевые задания у вас проходили иначе? Так точно. До сих пор маршруты были легкие, по большей части, уже обработанные. Даже самые нерасторопные всегда выходили к ужину. В смысле, отработанные, я замечал, в некоторых местах можно было пройти дальше и без обезвреживания начертаний. Древние такого бы не допустили, если уж заграждение, то полномасштабное, иначе в чем его смысл, что это может значить, сам догадаешься, что кто-то там уже проходил, проговорил я, и проверил уровень сложности и опасности участка. Хотя наставники отрицают это и заверяют, что учит методом погружения в девственно нетронутую среду. А ты спрашивал, еще как, ведь мне нужно было понимать уровень рисков для его высочества. Но здесь, он умолк, разглядывая символы на стенах и на полу. Такое ощущение, что враг каким-то образом вмешался в процесс создания портала и нас выбросило совсем не в том месте, где надо было. Или никто не вмешивался, и мы с тобой именно там, где должны, проговорил я, тихо, почти про себя. Нестерпимо захотелось курить, и в нагрудном кармане обычно неприметный портсигар вдруг стал напоминать о себе заманчивой тяжестью, хотя внутри лежало всего три папиросы. Однако беспардонно дымить в коридоре какого-то святилища, так себе идея. Что говоришь, не расслышал меня Дис, ты же вроде смотрел схему маршрута в дневнике, совпадает с нашим, что может не совпасть со схемой, где обозначена только точка выхода из портала и слева от нее нарисована стрелка. Я хмыкнул. Да уж, классная схема. Слушай, ну вообще-то ведь существуют и читерские варианты, проговорил я, окидывая взглядом длинный узкий тоннель, тянущийся далеко вперед. В нашей ситуации мы не обязаны действовать по правилам, так ведь, не обязаны, но методы разрешенные, по сути, являются методами самыми безопасными, а я не имею права бездумно рисковать своей жизнью, поскольку она принадлежит его высочеству», — отчеканил Дис, строго взглянув на меня своим змеиным взглядом. «Ладно, я понял, ты скучный и правильный. Следовать правилам не означает быть скучным, это означает быть надежным», — заявил мой напарник. «Взгляни, вон там уже виднеется портал. Можно отдохнуть минут 5 и постараться поактивнее пройти остаток пути». Возражать я не стал. После небольшой передышки Дис с первозданным рвением стиснул зубы и попер выносить метки одну за другой. До желанного портала мы добрались примерно через полчаса, причем с последним десятком начертаний мой побелевший компаньон справлялся уже трясущимися от усталости руками. Мы ввалились в портал почти одновременно. Противное ощущение, похожее на чувство свободного падения, и мы растянулись на полу в аудитории, из которой попали в свою пещеру. Здесь вдоль стены располагалось еще множество точно таких же мерцающих окон в другие полевые коридоры. Они задумывались как индивидуальные выходы, но, к счастью, порталы работают в обе стороны. И Дис без колебаний рванулся к одному из них, третьему по счету. «Эй, а если они не по порядку?» — крикнул я. «Тогда вернемся и попробуем другой». Дис без раздумий вбежал в золотистое марево. Я вздохнул и тоже шагнул в неизвестность. Неприятное ощущение от перехода почти мгновенно сменилось сильным толчком, будто жесткая каменистая поверхность подпрыгнула мне навстречу. Я не удержался на ногах и шлепнулся в сторону, но первым порывом стало не подняться, а покрепче зажать уши руками. «А-а-а!» — ревела пещера, и громкое эхо раскатисто вторило каждому звуку десяткам других голосов. «А-а-а-а!» Подскочив, как пружина, я спешно поднял голову и обнаружил, что очутился в огромной галерее из какого-то желто-рыжего камня. Боковых проходов видно не было, зато сразу бросалась в глаза неизмеримая высота купола и уходящие вверх каменистые ярусы, обильно подсвеченные начертаниями. И там сейчас что-то происходило, я видел яркие вспышки, лязг металла и яростные крики, но они тонули в доносившемся откуда-то поблизости вопле. Обернувшись, я увидел Диса. Он вывалился по другую сторону светящегося зеркала портала, и сейчас сквозь неровное мерцание темным силуэтом проступали очертания его длинной фигуры, которая как-то очень странно дергалась. «Дис!» — крикнул я, бросившись ему на помощь. Обежав портал, я наконец-то смог в полной мере оценить происходящее. Мой компаньон угодил в начертание. Темно-красный символ в буквальном смысле поджаривал его и вместе с тем удерживал Диса, словно магнит. Тот бился в невидимых оковах, но вырваться никак не мог. Его штаны почернели до самых бедер и дымились. На ладонях, которыми он пытался собрать убийственное начертание, виднелись вспухающие волдыри. Лицо стало пунцовым от жара, боли и крика. Решение пришло мгновенно. Прямо как в тот момент, когда копье полетело в таки, или когда Ника вдруг прыгнула из окна. То есть никакого промежуточного момента осмысления между появлением идеи и ее осуществлением у меня не было. Я сразу начал действовать. Просто подскочил и, придав силы своему телу с помощью инспираторики, бросился на Диса, пытаясь вытолкнуть его из ловушки. На мгновение наши вопли зазвучали синхронно, я будто влетел в здорово перегретую баню. Кожаная одежда стала горячей и съежилась, влипая в мою собственную шкуру. Ударившись в Диса, я повалил его с ног, но не так просто, как этого можно было ожидать. Воздух под нами казался густым, как кисель, и завалившись в сторону, мы секунд 5 опускались на каменный пол. Я вытащил тело Диса из раскаленного пятна, но его ноги, изменив положение, так и остались будто бы привязанными к начертанию. «Да что за хрень!» — выругался я. «Теперь я сам, не лезь!» — просипел надорванным голосом Дис, вытянув руки к сверкающему клейму. Сияние начало медленно терять силу, и через несколько секунд угасло совсем. Дис, тяжело дыша, откинулся на спину. Его сапоги дымились. Пугающе пахло чем-то копченым или жареным. «Ты просто в рубашке родился?» — проговорил он, одновременно морщась от боли и беззвучно смеясь. «Потому что, это же банка, начертание, ловушка, а ты, везучий дурак!» Стиснув зубы, он схватился за сведенные внезапной судорогой ноги. «Досталось мужику, конечно, но жить будет. Потом еще целитель какой-нибудь подлатает, и совсем красота. Главное, чтобы не такая, как наша Кассандра, а то орать бедному Дису до посинения». А на слова его я не обиделся. Чего обижаться на правду? Так ведь и есть. Вот только я не везучий, а, скорее, фартовый. Потому что везучесть обычно подразумевает свойство устойчивое, а вот фарт он то есть, то нет. Тут я заметил, как за мерцающим порталом шевельнулась человекообразная тень. Какая грустная картина, услышал я насмешливый голос Олега. Друг спас друга, чтобы тот смог собственными глазами увидеть процесс устранения некой персоны, за которую с него живьем сдерут кожу в столице на площади трех соборов. Впрочем, мне придется избавить его от этой нестерпимой муки. И тебя, с ним за компанию. Я вскочил на ноги, схватившись за меч, а Олег, весь такой разодетый, вальяжный, неспешным шагом двинулся к нам, вытирая шелковым белым платком кровь со своего клинка. «Вот ты, сука!» — выдохнул я, стиснув крепче рукоять меча. «Зачем ты влез не в свое дело, Даня?» — уже без усмешки проговорил мой давнишний друг, направляя на меня оружие. «Сидел бы в своей норе, из которой ты вылез, глядишь и дожил бы до старости. А теперь, увы, я не могу позволить тебе уйти. Ничего личного, друг. Просто бизнес. Дерьмовый же бизнес ты себе выбрал», процедил я сквозь зубы. «Зато наконец-то по-настоящему перспективный. А большие деньги, как известно, всегда с душком. Хоть в том мире, хоть в этом. Но, к счастью, бабки, они как водка. Чтобы получить от них удовольствие, нужно не нюхать, а употребить». Глава 8. Крепота по-королевски. Клинок Олега вспыхнул огнем, как у, мать его, архангела. Он взмахнул мечом и выразительно посмотрел на меня, явно хвастаясь своими возможностями. Я брезгливо сплюнул на пол, ну и че застыл, как безруков на подмостках. «Мне подождать, пока ты селфи сделаешь?» Лицо Олега скривилось, видать, он не был готов к такому кощунственному отношению со стороны недообрезка, которому полагалось очень сильно удивиться, просраться с испугу и в экстазе упасть на колени, а не вот это вот все. «Обойдемся без материальных свидетельств», надменно бросил он мне в лицо и с громким протяжным криком бросился на меня. Я увернулся в сторону, перескочил через заградительное начертание к одному из валунов и занял боевую позицию. И тут краем глаза заметил знакомое начертание. Еще одна ловушка, надо быть осторожнее и смотреть себе под ноги. Олег рванулся за мной, сопровождая каждый свой взмах соответствующим возгласом. Прямо как теннисистки, блин, я не пойму, ты там кончаешь, что ли? Не выдержал я. Мой бывший друг хотел было что-то ответить, и тут я перехватил инициативу. Подскочив к противнику, я принялся наносить удар за ударом, будто крошил свинью на заднем дворе нашего кабака. Олег крутился ужом, отскакивал, блокировал удары, и пламя, окутывавшее его меч, каждый раз усиливалось при сближении. Но даже когда жар нестерпимо обжигал лицо и грудь, мой меч совершенно не нагревался, он оставался холоден. Я видел, как иногда вдоль клинка появлялось едва заметное голубоватое свечение, как раздраженно дергается уголок рта у моего противника, и в первый раз осознал, насколько удивительное оружие оказалось в моих руках благодаря щедрости Януса. А я, дурак, до сих пор не понимал этого. Между тем Олег так увлекся процессом, что даже кричать перестал. Изловчившись, он поймал меня в клинч, заставляя созерцать факел своего клинка буквально под носом. «А ты, я смотрю, поднаторел мечом махать», — сказал мне мой бывший друг. «Неплохо для пустышки». «Ты дебил», — разозлился я, и, выплеснув немало энергии в руки, резким движением вывернул меч и хорошенько долбанул Олегу в лицо навершием рукояти. Он отлетел в сторону, но на ногах удержался. Из разбитого рта на белую кружевную манишку закапало красным. Кроваво улыбнувшись, Олег тронул кончиками пальцев лицо, словно проверяя, откуда там взялась влага, и ответил: «Сам ты дебил, Даня, бежать бы тебе отсюда со всех ног, кто знает, вдруг получилось бы». А теперь шутки закончены. Он вскинул свободную руку, и вокруг Олега заплясали мелкие конструкты. Мне в голову один за другим полетели сгустки огня. Крепко выругавшись, я принялся уворачиваться от них, как в свое время учил Таки, и... К счастью, в этот раз фортуна опять была на моей стороне. Олег злился. Его конструкты теряли яркость, и после седьмой попытки он снова схватился за меч. Тут наверху кто-то пронзительно вскрикнул. Я отвлекся лишь на долю секунды. Мне было важно понять, что принц все еще жив, что бой не закончен и мы с Дисом не опоздали. Причем сейчас я волновался не за себя, и даже не за награду, на которую рассчитывал, а за Марту. И в этот момент Олег рубанул меня по плечу. Я запоздало ушел в сторону, ослабляя удар, и меч зацепил только мякоть. Не стесняясь, я взвыл во все горло. «Твою ж мать, как больно-то!» Я призвал сюда Рекса, лучшего охотничьего пса из числа учеников легендарного наемного убийцы Тифона. «Не слыхал о таком?» — крикнул мне Олег, довольно ухмыляясь. «Убийца не входит в круг моих интересов», — ответил я, с трудом переводя дыхание. «Так что нет, не слышал. Твой Альба — не жилец. Тифон заказов не проваливает. Однако там, наверху, все еще шумно», — проговорил я. «Похоже, все идет не так гладко, как вы думали. Ученики несговорчивые попались, умирать отказываются», и снова ринулся в бой, стараясь не обращать внимания на боль в руке. «Так, мощный удар сверху вниз, тычок в живот снизу, и еще раз, лови удар слева. Признаться, если бы у меня был выбор, я бы предпочел не убивать Олега. Мне становилось тошно от мысли, что той самой рукой, которой я не раз разливал нам по стопкам ледяную вкусную водку, я должен воткнуть ему в грудь свой прекрасный и верный клинок. Горячая липкая кровь прольется из раны, и я до конца своих дней обречен буду помнить это годливое чувство». А между тем Олег набрал темп и перехватил инициативу. Я едва поспевал за ним, а он между тем ускорялся все больше. Олег довольно скалил розовые зубы, наслаждаясь моей неловкостью. «Что, это твой предел? А я только начал согреваться», — врал он напропалую, потому что его лицо сейчас походило на свежевымытый помидор, такое же красное и мокрое. Но кое в чем он был прав. Я перестал успевать, в то время, как он, по всей видимости, имел еще небольшой запас силы и скорости. Похоже, Олег уже предвкушал скорую победу. Собрав все свои силы, я сделал резкий выпад, и мой бывший друг легко отскочил назад, прямо в начертание ловушку, неприметно укрывшуюся за валуном. «А-а-а!» — заорал Олег, роняя меч из рук. Точно так же, как совсем недавно надрывался бедняга Дис. Вспомнив про него, я нашел глазами тело, безжизненно распластавшееся на камнях возле портала. Неужели умер, или, все-таки, просто потерял сознание? Тяжело дыша, я опустил меч. «Ты влип в большое говно, Олег», — сказал я, приблизившись к бьющемуся в ловушке бывшему приятелю. Смотреть на его судороги мне не доставляло никакого удовольствия, хотя как друг он меня, получается, предал дважды, и каждое из предательств могло стоить мне жизни. Никакого злорадного удовлетворения от осуществленного возмездия судьбы или чего-то подобного во мне даже не шевельнулось, только легкая досада от того, что, в отличие от Диса, он оставался невредим в этом пламени. Вопил, дергался во все стороны, но ни одного волдыря на руках или лице так и не появилось. Видимо, внутренний огонь его магии как-то уравновешивал пламя ловушки. «Вытащи меня!» — орал Олег. «Вытащи!» «А-а-а-а!» Я ничего не ответил. Просто развернулся и поспешил к Дису. Склонившись над ним, я пощупал на шее пульс. К счастью, мой нечаянный напарник был жив, он просто отрубился. И тут я услышал за спиной какой-то странный звук, будто струна порвалась. Надрывные вопли стихли. Обернувшись, я увидел, что Олег больше не орет и не дергается, а в руках у него, как звезда, ослепительно сверкает какая-то вещица на цепочке. Что такое? Какой-то амулет. Неприятная, холодящая душу энергия волной накрыла меня от макушки до пяток. Звездочка вспыхнула с тройной силой, и на мгновение я увидел черный силуэт, здоровенный, раза в два выше Олега, выросший у него за спиной. Силуэт раскинул длинные руки в стороны, и ловушка опустела. Только меч остался лежать на сверкающем начертании. Как это получилось? Что за вещь была у него в руках? Тут сверху раздался резкий вскрик, и с высоты на пол галереи упало тело человека в светлых жреческих одеждах. Твою мать! Оставив Диса, я метнулся к подъему на ярусы. Когда-то здесь была самая настоящая лестница, но сейчас она больше напоминала полосу препятствий, то пролом, то скользкий камень под ногами. Но я быстро взбирался к месту сражения, перешагивая через хрупкие участки и стараясь не касаться стены, украшенной мелкими яркими начертаниями. Добравшись до небольшого плато, где сейчас происходил бой, я увидел Альбу. В том, что это был именно он, не оставалось никаких сомнений. Отросшие до плеч абсолютно белые, перепачканные кровью волосы, белые брови на аристократическом лице. Иллюзия серого платьица сменилась на простую мужскую одежду, обычные серые штаны и белую рубаху без воротника. Принц с трудом удерживал перед собой белый щит из сгустков серебристого света, над головой у него сиял какой-то сложный конструкт. У ног Альбы лежало мертвое тело без головы. Рядом с принцем плечом к плечу стоял долговязый парень, вся его одежда была в кровавых пятнах, правая рука висела, как плеть, в левой он с видимым трудом пытался снова поднять меч, а их противник, огромный мужик с плечами Валуева и лысым складчатым черепом, выглядел при этом совершенно невредимым. Он рубил светящийся щит Альбы короткими парными клинками с громоздкими вычурными рукоятями и темным изогнутым лезвием. Причем делал он это без какого-то усилия или азарта, а скорее как машина, размеренно и методично. С каждым ударом сияние щита понемногу тускнело, начертание над головой Альбы угасало. И что делать? Броситься на этого мужика, отвлечь на себя, но, судя по всему, такое отвлечение получится весьма скоротечным. Этот Годзилла за пару секунд просто нашинкует меня соломкой и дело с концом. Но вот если пустить в ход мое самое страшное оружие, что у меня получалось лучше всего? Правильно, создавать всякую хрень. Прижавшись к свободному от меток участку стены, я весь подобрался, сосредоточился и дал волю своему воображению. Пофигу, что это будет. Главное, чтобы оно ненавидело этого урода с лысым черепом. И пусть оно будет живучим, как тараканы. Хоть что-нибудь. От напряжения меня начало мутить. Рука решительно повторяла возникающие в голове символы. Один, второй, третий, и еще вот такая волнистая линия. Хрен ее знает, что это значит, но пусть будет. Символ превратился в огромный светящийся кокон, из которого с мерзким хлюпаньем вылезло. Ну в общем, как я и заказывал, нечто. Оно напоминало здоровенного полупрозрачного лизуна мутно-зеленого цвета, с множеством длинных тараканьих усиков, торчащих в разные стороны, и полсотни разинутых зубастых ртов. Почуяв неладное, стоявший к нам спиной Годзилла развернулся боком, чтобы увидеть, что происходит. А моя свежепризванная херь вдруг как прыгнет. От неожиданности даже я слегка офигел. Мой слизень бросился на Годзиллу, вонзаясь множеством зубов туда, куда придется, в плечо, бок, задницу. Не прекращая атаковать уже едва мерцающий щит левой рукой, убийца одним ударом правого клинка рассек кусачую соплю надвое. Слизень издал хлюпающий звук, шлепнулся двумя половинками на пол, и в следующее мгновение уже две кусачих сопли набросились на Годзиллу, нависая на руках, подтягиваясь все выше, к лицу. Мужик скрипнул зубами и острием правого клинка создал конструкт, полыхнувший оранжевым светом, и вдоль всего его тела, как вторая кожа, возникло такое же оранжевое сияние, от которого мой слизень вдруг как-то съежился и отвалился, и рассыпался на мегаполчище здоровых тараканов. Противно шурша лапками, все они бросились на Рекса, как голодные пираньи. Тот дернулся, не то от боли, не то от годливости, и в это мгновение его атака щита прервалась. Долговязый отпрыск королевских ассасинов тут же воспользовался ситуацией. Он с ревом бросился на мужика с одной стороны, я, с другой, а принц Альба, вскинув руки, принялся создавать какой-то долгий и сложный конструкт, и через полминуты абсолютного хаоса мы услышали звонкий возглас, в стороны от него, в стороны. Со стороны принца по воздуху проскользило ослепительно белое начертание. Мы с Долговязым послушно отскочили от противника и на всякий случай прикрыли головы руками, ожидая чего-то громкого и сильного. Но ничего подобного не произошло. Начертание плавно опустилось на Годзиллу, вокруг которого все еще суетилось стадо моих таракашек. Он вздрогнул, поднимая вверх голову. На тупом лице отразилось недоумение. Рекс не понимал, из какого угла ждать угрозы. Через мгновение безопасной тишины его недоумение сменилось ухмылкой. Принц тяжело дышал и, казалось, едва стоял на ногах. Сил он потратил явно немало. Вот только на что, никто из нас так и не понял. Годзилла принялся чертить перед собой острием меча размашистый конструкт, точно вырубая его из воздуха, и тут ухмылка убийцы исчезла с его лица. Он замер, потом громко застонал, роняя из правой руки меч и прижимая ее к груди, и рухнул на колени, как подорванный небоскреб, медленно и эпично. Второй меч тоже вывалился из крепкой руки, а на груди медленно расползалось кровавое пятно. Тогда Годзилла закричал, громко, протяжно, как подбитый олень, и опрокинулся на спину, обеими руками зажимая кровавое пятно, из которого наружу стремительно вылезало что-то живое. «Мать моя женщина!» — полушепотом проговорил я, не в силах отвести глаз от жутковатого зрелища. «Это же ксеноморф! Кто? Что? Не, это олива карликовая!» — проговорил незнакомым голосом Альба, медленно сползая на пол, стоять у него больше не было сил. При должном сочетании трех начертаний, духовный образ зерна превращается в материальный объект, который способен прорасти в любой почве. Его голос потерял силу и превратился в шепот. Если их соединить с королевским символом плодородия, можно ускорить безопасный рост семени за счет использования жизненных сил лица королевской крови. Такова плата за благоденствие подданных в неурожайные годы. Крик Годзиллы перестал походить на человеческий. Это был звериный вопль, от которого кровь стыла в жилах. А между тем крепкие корни на глазах выползали у него из-за спины, с хрустом раздвигая щели плато и врастая в горную породу. Сильный росток поднимался все выше, покрываясь нежными листочками. Убийца умолк и начал усыхать на глазах, превращаясь из здоровенного мужика в самую настоящую мумию. На полутораметровом деревце наметились первые крошечные бутоны. «Ваше высочество!» — воскликнул долговязый и бросился к принцу. «Ваше высочество, остановитесь!» «Уже все!» — улыбнулся бледными губами Альба. «Все! Закончилось! Все хорошо! Твою ж мать!» — пробормотал я, не в силах отвести взгляда от дерева мира, на моих глазах только что выросшего из груди живого человека. «Вот это сельское хозяйство! Я люблю земледелие!» — ответил мне Альба. «Как говорил мой прадед, долг короля — превратить свои владения в цветущий сад, а не в поле битвы». Я хмыкнул. Представил себе вот такой вот цветущий сад с торчащими мумиями у корней. Лепота, блин. Между тем долговязый помог принцу подняться. Выглядел Альба скверно. На белоснежном лице алые пряди волос смотрелись, как проступившие наружу кровавые жилы. Под глазами чернели мешки, ноги подкашивались. Но он был жив. «Я рад, что ты оказался по эту сторону», — проговорил он, глядя в мою сторону. «А я рад, что все, наконец, закончилось», — честно признался я. «Дис, он погиб?» — сдержанно спросил Альба. «Нет, просто потерял сознание. Но целитель ему нужен чем быстрее, тем лучше. Слава богам!» С облегчением выдохнул Альба, и тут же будто смутился своей радости. «Это чудесная новость». Опираясь на долговязого, принц подошел ко мне. Я как-то невольно сразу весь подобрался и тоже встал. «В первый раз, так сказать, с монаршей особой разговариваю. Мне придется покинуть школу сразу же, как мы вернемся», — сказал Альба, «но это отнюдь не означает, что все хорошее и плохое, что произошло здесь, покинет мою память так же быстро. И если с плохим мне разбираться не по статусу, поскольку это дело его величества, то вознаградить за хорошее я точно вправе». «Чего тебе не достает, Даниил? Я перед тобой в долгу, а мне не нравится оставаться обязанным. Чем отплатить тебе? Какую награду ты ждешь? И что, демон меня побери, за существо ты создал?» Я тихо рассмеялся. «А хрен его, то есть я хотел сказать, не имею ни малейшего представления, что за существо у меня получилось. А что касается награды, я бы хотел попросить за Стефанию Загорскую, чтобы ее восстановили в звании. Я знаю точно, обвинение в ее адрес из-за случившегося в ратуше – ошибка. Если ваше высочество рассмотрит ее дело в частностях». Альба нетерпеливо поднял руку, заставляя меня замолчать. «Я не стану ничего рассматривать. Просто помогу, чем сумею. Не знаю, кто она такая и чем так запала тебе в душу, что вместо себя ты просишь за нее, но, видимо, на то есть причина». Я вздохнул, вспоминая крепкую, как орех, попку в синих брючках. «Да, и еще какая!» — мечтательно проговорил я. На губах Альбы появилась какая-то хитрая полуулыбка, точно он подсмотрел мои мысли. «Благодарю», — сказал я, не скрывая довольной улыбки. «Ура! Даня, у тебя получилось!» «И это все?» — спросил меня принц. «Этого более чем достаточно». Альба покачал головой. «Тогда дополнительно от меня ты получишь 10 тысяч золотых в ячейке золотого банка и...» Он смерил меня взглядом сверху донизу. «И 3 комплекта приличной одежды высшего качества от придворных мастеров». «Не-не-не, ваше высочество!» — запротестовал я, и тут же прикусил себе язык. «Даня, придурок, ты таки с принцем говоришь, имей деликатность». «Нет, в смысле, спасибо огромное, деньги и одежда, они всегда кстати, тем более на мне вечно все горит, бывает, что даже в буквальном смысле, но просто вот это вот все с кружевом и рюшами я носить не умею, вот сет палача, роскошная вещь». Альба фыркнул, похоже, он с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться. «Этикетом, что ли, ему смеяться не положено». «Как хочешь», — сказал он, — «будут тебе 3 комплекта палача, из отличной кожи гиланской выделки, чтобы не прогорали так быстро». Сердце мое возликовало и возрадовалось. Вот и чего на него все взъелись. Молокосос, с чего он молокосос? Разумный, нормальный парень же. «Спасибо», — искренне поблагодарил я его. Альба как-то немного грустно улыбнулся. И все же раньше наши разговоры получались увлекательнее и свободней. Не так ли? Я почесал затылок. Пожалуй. Почему? Наверное, потому что в разговорах с девчонками у меня как-то больше опыта, чем с принцами. Да, может быть и так. Тогда не забывай только что полученный опыт. Надеюсь, это не последний раз, когда мы имеем возможность беседовать. Альба сделал знак долговязому, и они осторожно двинулись по ступенькам вниз. А я не смог удержаться и подошел поближе к оливковому древу, взглянуть напоследок еще разок на крепоту по-королевски. Оливка карликовая между тем все росла. Теперь ее крона уже терялась в вышине, ветви продолжали набирать силу, корни протягивались все дальше. Хороший такой карлик, однако, любопытно, это ее от королевского плодородия так расперло, или просто рослые оливковые деревья здесь как у нас секвойя. Убийца же теперь выглядел, как какой-нибудь Рамзес в музее, такой же сухонький и безобидный. И только два клинка, перепачканные кровью, напоминали о том, кем был этот человек, а мечи, кстати, выглядели очень заманчиво. Я осторожно переступил через узловатый корень, петляющий по каменистой поверхности, наклонился и протянул руку к одному из них, и пещеру в третий раз огласил дикий мужицкий вопль. Мой, массивная рукоять с пышным навершием и россыпью драгоценных камней вспыхнула с такой яростью, будто меч решил отомстить за своего хозяина. Невидимая волна отшвырнула меня в сторону, долой с плато, аккурат в центр всей этой каменной кастрюли. Заорал я, осознав, что твердь ушла из-под ног, и теперь между мной и моей смертью всего секунда пути и прозрачный воздух. И в это мгновение у меня над головой будто зажглось черно-красное солнце. Начертания исполинских размеров, скрывавшиеся в сумерках уходящего ввысь купола, вдруг активировалось и разом осветило все галереи спускавшихся сверху вниз ярусов. Я перестал падать и на несколько секунд просто завис в красном луче, а потом свет погас, и я ощутил знакомое годливое чувство, будто вошел в портал. Вот только еще никогда переход не длился так долго. Когда, наконец, меня вышвырнуло из темноты, я звучно плюхнулся в какую-то мягкую пахучую жижу, будто впоследствии прорвавшейся канализации. Вокруг меня неоново флюрили сталагмиты, мягкий фиолетовый свет струился по огромной пещере, то ли ледяной, то ли мраморно-белый, я еще не успел понять, а над моей головой, плавно покачиваясь, парило что-то странное. Оно выглядело как комок бежевато-розовых сфер, причем эти сферы ничуть не напоминали воздушные шары. Поверхность некоторых заметно пульсировала, кое-где проступали голубоватые выпуклые линии, будто жилки на живом теле. В общем, эдакая гроздь из мясисто-глиняных пузырьков, каждый из которых мог бы вместить меня целиком. Я медленно поднялся, продолжая разглядывать нечто, и, видимо, нечто это почувствовало, потому что внезапно встрепенулось, и в каждом пузыре открылся здоровенный круглый глаз. «Ты, что, такое?» — прогремело у меня над головой. Глава 9. Тентакли, несварение и склероз. «Ты, что, такое?» — спросило существо, и звук его голоса ударился мне в грудь, как волны из хорошего динамика на танцполе. «Я, человек», — ответил я, нутром почуяв, что созданию таких колоссальных размеров и нетривиальных очертаний интересны не имя, фамилия, а наименование моего биологического вида. «Человек», — проговорило существо, полуприкрыв глаза. По сферам несколько раз волнообразно прошло радужное сияние. «Человек, а, помню». Из щелей промеж его сфер вытянулись мясистые щупальца и потянулись ко мне. «Человек, приятно, мне приводили человек, родились дети, монстры». Мясистые щупальца легли мне на плечи, крепко обвились вокруг пояса. У меня волосы на затылке встали дыбом от мысли, что это за часть тела с точки зрения функции и с какими намерениями существо протянуло ко мне все это добро. «Ты, тоже, должен родить от меня?» «Нет», — выкрикнул я, прям-таки из самых глубин своего сердца. «Я, мужчина». «Что значит, мужчина?» — заторможенно спросило существо. «Я по-другому устроен и не могу рожать». «Да», — в заторможенном голосе существа прозвучало искреннее удивление. И, шумно вздохнув, оно добавило: «Жаль, неполноценная модель, жаль». Щупальца отпустили меня и втянулись в складки промеж сфер. Я содрогнулся. Забыть бы поскорее и никогда не вспоминать. Господи, меня обнимали настоящими тентаклями. «Держись, Даня, не блевать, дыши глубже». «Тогда, зачем ты здесь?» — спросила меня сферическое нечто. «Жертва мне не нужна, я больше не ем человеков, давно, я слишком стар, материальная пища не усваивается, пучит сферы. Слава Богу, сорвалось у меня с языка. Какому Богу? Ты воздаешь славу в моем святилище? Недобро прищурились глаза существа. Тебе, о великий, быстренько прикинулся я валенком. За твое милосердие. Жаль, что я не знаю твоего имени, крикнул я сферам. Мне тоже жаль, вздохнуло божество. Так позволь мне его узнать. Кто ты? Не помню, протянуло существо. Не помню имени, забыл. Я стар. Вот это поворот. Сферический монстр страдает склерозом, но ты ведь бог, верно? Я, таящийся у порога, ключ и врата, открыватель пути. Молодые боги ничего не знают. Я знаю, помню, входы и выходы, запоры и пороги. Ты, ключ и врата, эхом повторил я. Сердце заколотилось быстрее, руки похолодели, потому что на моей памяти ключом до сих пор называли только одно живое существо. Меня, да, это я, ты, ключ и врата, куда? Повсюду, везде, например, в донорский мир, осторожно спросил я. Повсюду, я тот, кто строил мосты, хотя, не помню, возможно, я был не один, или я не был, не уверен, я слишком стар. Ты старше Зевса? Божество широко распахнуло свои многочисленные очи. Зевс, что такое, Зевс, одно из главных божеств? Вроде как, неуверенно проговорил я, не знаю такого. А кого еще из богов ты помнишь? Тартара, Хаоса, Анума, Нергала помню, юные, сильные. Потом приходили чьи-то потомки, имен я не спрашивал, может и Зевс приходил, я не знаю. Но почему ты здесь, а не в мире богов? Я слишком много знаю, и умею жить без чаши. Опасное знание, угрожает совету, вся его власть над другими богами, в чаше, и меня изгнали, забыли. Чтобы я умер быстрее, меня осенила догадка. Это ты научил Нергала, как жить без чаши? Сферы забытого божества опять засияли. Может быть, ты не помнишь, ты так говоришь, будто я какой-то склеротик, заметно внятней, чем прежде, проговорила неведомая сущность. В голосе звучала обида. Нет, что ты, поспешил я его разуверить в подобном предположении, потому что я не помню свое имя. Я фыркнул. Ну и что, подумаешь. Разве это склероз? Так, легкие признаки старческой деменции. Деменция, мечтательно повторило божество, красиво звучит, как колесценция, экзистенция. Да, так лучше, мне нравится. Так это ты подсказал Нергалу? Может быть, упрямо повторил бог свой предыдущий ответ. И тут до меня дошло, что он просто не хочет говорить правду, но и лгать не умеет. Потому что и правда что-то подсказал юному и сильному Нергалу. Однако делиться этой правдой не спешит по каким-то своим причинам. «Как же тебя смогли изгнать, если ты так мудрый стар?» — спросил я. «Старость уязвима», — сказал бог. «Я был дряхлый, стал забытый, безымянный. Если бы я мог вспомнить свое имя, но ты не умер. Нет, я умею питаться. Молодые, глупые, им нужна большая дверь, им нужны золотые храмы и блюда подношений. Они кормят свои миры богами, а богов кормит энергией миров. Мне достаточно замочной скважины. Я умею питаться страхом безумцев и памятью знающих. Ведь с той стороны так часто кто-то оказывается около двери. Они умеют слышать несказанное, видеть тех, с кем никогда не дышали единым воздухом. И скважины им достаточно, чтобы чуять мое дыхание. Дыхание достаточно, чтобы верить. Они рассказывают другим, и другие тоже верят. И прямо сейчас я чувствую новую волну пищи, будто за твоей спиной стоит еще кто-то, а за ним, еще многие, те, что вспомнили обо мне, те, что узнали меня, и будут питать меня своей памятью. Я внимательно слушал каждое его слово, позабыв прежний страх. Мне даже было жаль этого бедного позабытого бога. Нельзя же так обращаться со стариком, вышвырнули, как старую вещь. И вообще, что он имел в виду, когда сказал, что миры кормят богами, а потом миры кормят богов? Ты сказал, донорским мирам жертвуют богов? Я правильно понял? Правильно. Но почему? Потому что таков круг. Мирам нужны всплески. Бог умирает, отдает свои силы миру. Рождается всплеск. Мир расцветает, дает много новых человек. Человек верит, питает богов. Мне стало жарко. Постой, а ты ничего не знаешь про Фортуну, богиню, которую перенесли в другой мир? Я, врата, я знаю все. Хотели пожертвовать бурей ради спокойствия, но буря цепей не носит и дверями не ходит. Пришлось отдать девочку. Девочка вместо воина. Я помню, ее можно как-то вернуть. Почти вскричал я. Нельзя. Разомкнутый круг сулит несчастье. Совет не допустит. Ты не похож на того, к кто слушается какого-то совета. Пещера наполнилась жуткими ухающими звуками. Сферы щурили глаза и ритмично содрогались, и я понял, что забытый бог так смеется. Дерзкий человек, или глупый. Так, про богов, про совет. Тебе повезло, отсюда голосов не слышно. Смешной человек, у тебя есть имя? Есть, ответил я, еще сильнее проникаясь к этой странной сущности. Я Даниил, или просто Даня. Даня, почти как Буяня, Дурманя, Шаманя. Я запомню, мне нравится. Хорошее имя. Пожалуйста, расскажи мне, как вернуть фортуну. Сказал же, нельзя. А если было бы можно, тогда все просто. Приготовить ключ, открыть дверь. Сферы опять содрогнулись, но в этот раз я услышал не смех, а отвратительный утробный звук, похожий в лучшем случае на отрыжку. Хорошо, свежая энергия. Пещера наполнилась едкой вонью, от которой у меня перехватило дыхание. Мне надо спать, тебе пора уходить. Моя тюрьма, в мертвой земле, она убьет тебя, пока я буду спать. Я прокашлялся и подумал, что вообще-то добить меня может не только мертвая земля, но и живые газы. Да я бы рад, но как? Я, двери, забыл, у тебя тоже. Легкая старческая деменция, мне стало смешно. Мне вроде для нее рановато, с трудом проговорил я, зажимая ладонью нос. Приходи еще, если сможешь найти путь. Смешной человек. Божество опять выпустило свои тентакли и протянуло их ко мне, не касаясь. И прямо перед ними появилось черно-красное зеркало портала. Уходи, я еще приду. Я найду тебя, обещаю. Уходи, уже угрожающе повторило божество. Я шагнул в портал, и через мгновение мне в лицо ударил резкий ледяной ветер, а ноги выше колена провалились в снег. Глаза словно ослепли. После свечения пещер ночная мгла казалась непроглядной. Я стоял посреди какого-то леса. Высоко надо мной в темном небе сияли огромные белые звезды. У-у-у-у. Выли совсем поблизости волки. Их голодный плач сливался в одну страшную песню вместе со свистом ветра и яростным скрипом старых деревьев. И название у этой песни было «Прощай, Даня». Потому что кожаная одежда тут же встала на мне колом. От холода застучали зубы и очень скоро на запах крови сбегутся все голодные зверушки этого леса, и я бесславно закончу свой путь в их желудках. Если, конечно, я до этого времени не окоченею насмерть. И что делать, Иреп? Заорал я, пытаясь перекричать ветер и волков. Иреп, я здесь. Ты же, блин, тьма. Верно, а вокруг меня как раз темнота. Хоть глаз выколи, стало быть, я почти что у тебя в святилище. Иреп, услышь меня. Но меня... Похоже, никто не слышал. Может, нужно какую-то жертву отвались, чтобы Бог услышал твою молитву? Негнущимися пальцами я принялся искать по карманам и, к счастью, отыскал пару монет. «Эй, слышишь, вот тебе подношение!» Клацая зубами, крикнул я. «Иреп, услышь меня, забери отсюда!» Я подбросил монеты вверх, и они беззвучно упали куда-то в сугроб. «Иреп, Бог тьмы, приди сюда!» Я умолк на мгновение, в надежде увидеть или услышать хоть какой-то знак, но вместо него увидел во тьме вспыхнувшие зеленые огоньки чьих-то недобрых глаз. «Ты глухой, что ли?» – выругался я. Меня всего трясло. Я потащился к деревьям. Подпрыгнув, ухватился за нижнюю сухую ветку, и она с хрустом сломалась, долбанув меня по раненому плечу. Проскулив в тон ветру и стае, я принялся изобретать костер посреди сугробов. Палочки потолще выложил, как поддон. Сверху, раздирая замерзшие руки, наломал веточек потоньше, но их тут же разметал ветер. Твою ж мать, что делать-то? В кармане я отыскал платок, который мне отдал Дис в пещере, чтобы я окровавленный нос вытер. Кое-как обвязал несколько веток пучком, вытащил трясущимися руками из кармана спички. Первую сломал, вторую, тоже. Третья вспыхнула, но тут же погасла. Как другие люди на таком ветру костры разжигают? Наконец, я умудрился зажечь три спички сразу и поднес к моему импровизированному очагу, но сумел только край платка подпалить, а между тем из меня уже давным-давно выдуло последние остатки тепла, и зеленые огоньки волчьих глаз блестели уже совсем близко. Я попытался что-нибудь начертать или призвать, но не мог ни сосредоточиться, ни провести правильно хоть одну линию, потому что все мое тело дергалось в непроизвольном режиме. Что же делать? Тут я вспомнил, что вообще-то есть еще один бог, некогда обещавший мне покровительство. Правда, только на дорогах, Гермес, крикнул я во всю глотку в темноту, пытаясь по-быстрому натоптать какое-то подобие тропинки. Пожалуйста, пусть это сойдет за дорогу. Ну пожалуйста, Гермес, помоги. В десятке шагов от меня вспыхнул свет. Из огненно-яркого пятна вышел прекрасный и полуголый бог путей и дорог. Кроме коротенькой туники на нем была только накидка из какой-то золотистой овечьей шерсти, небрежно наброшенная на одно плечо. «Если что, за дорогу такое не сойдет», — проговорил он. Но вот тут он потопал сандалиями сверху по снегу, не приминая его. Проходит волчья тропа, которую с натяжкой все-таки можно считать дорогой. «Подойди сюда и позови еще раз». Так, на всякий случай для отчетности. Я стартанул к Гермесу на одеревеневших ногах, как на ходулях. «Спасибо тебе, спасибо тебе», — клацал я зубами. И, встав на указанное место, снова позвал. «А Гермес, взываю к тебе, приди помоги, а то мне трындец будет». Бог хмыкнул. «Ну, последнее мог и не добавлять, слишком уж неканоничное воззвание получилось, ну да шут с ним». Он скинул с плеча вспыхивающую золотистыми искрами накидку, ну точно из золотого руна сшитую. «На, согрейся». Я завернулся в овчинку. «О-о-о, да, вот это я понимаю, божественное блин участие». Накидка окутала меня теплым коконом, точно я очутился в хорошо протопленном доме. Причем согревались не только оказавшиеся под овчиной части тела, но и ноги, и даже лицо. «Хороший ты парень, Гермес», — проговорил я, чувствуя, как от накатившей усталости начинают подкашиваться размороженные коленки. «Спасибо, а то я чуть не помер. Слушай, а можешь к Янусу меня перенести? Найди монетку, транспортирую, куда захочешь. Ну или что-то еще, пригодное в качестве пожертвования», — подсказал Гермес. «Да нет у меня больше ничего», — признался я. «Последнее из карманов выгреб и Рэбу вон пожертвовал, а тот и ухом не повел, старый пень». Гермес вздохнул. «Без пожертвования права не имею тебя переносить. Найди хоть что-нибудь. Кровавую жертву принимаешь? Могу вон кровь себе пустить». Гермес брезгливо сморщился. «Я тебе кто вообще? Кровопийца? Я ж покровитель дорог и торговли, а не людоед». Я окинул себя пристальным взглядом. «Да вообще голяк. Ну, разве что ножны могу отдать. Пустые. Меч ни за что не отдам». Гермес с прищуром взглянул на ножны. «Сгодится. Там есть серебро. Жертвуй их поскорее и давай-ка отсюда сматываться, а то даже мне на все это смотреть холодно». Я принялся возиться с ремнями, когда рядом с нами буквально из снега возник черный сгусток, из которого донесся голос Эреба. «Не так скоро, Гермес, не так скоро». Старик вышел из тьмы, как ни в чем не бывало, с самым невозмутимым видом. «Этот юноша был доверен мне, и я его верну туда, где ему место, без постороннего вмешательства», — проговорил он, создавая портал. Гермес хмыкнул. «Хорошо же ты присматриваешь за доверенным тебе юношей», — заметил он. «Если бы я так отцову службу нес, давно пел бы тенором и платья носил». И Рэп смерил его недружелюбным взглядом. «Не лезь не в свое дело, вестник. Даниил, нам пора». «Да что ты говоришь, старый хрыч? Прям бегу и падаю». «Нет, я лучше с Гермесом. Мне срочно нужно попасть к Янусу», — сказал я, снимая с себя амуницию. «Как, говоришь, я должен принести жертву?» Гермес только развел руками. «Увы, теперь уже никак. С появлением Рэба у меня нет на тебя права. Тем более, ты его сам призывал, и даже жертву принес. Такие дела. Да блин», — выругался я. «Даниил, заходи в портал», — проговорил Рэб. И, хотя его лицо оставалось спокойным, а голос — ровным, я прям-таки чувствовал то неудержимое раздражение, что нарастало у него внутри с каждой секундой. «Нам следует поторопиться». Я вздохнул. «Все равно, спасибо тебе еще раз», — сказал я Гермесу. «С меня какое-нибудь подношение в святилище. Зуб даю. Зубы оставь себе, их я тоже не собираю», — улыбнулся Гермес. «Ты лучше это, набери как-нибудь в бутылку того зеленого вина, которым ты меня угощал». Дионис очень им заинтересовался. «Не вопрос», — отозвался я. «Вот как освобожусь, наколдую. Оставить можешь на любом перекрестке, только лучше в полдень или в полночь. Вот это вообще красота. Запросто сделаю». «Даниил», — нетерпеливо перебил меня и Рэп. «Да иду уже». Я вернул Гермесу его накидку, кивнул на прощание и вошел в портал Эреба. Тот сразу же последовал за мной. И очутились мы аккурат посреди его святилища в школе начертаний. Сейчас в храме было совершенно пусто, тихо и темно. Только несколько красных лампадок слабо теплились где-то в глубине. Эреб хлопнул в ладоши, и на подсвечниках разом полыхнули десятки ярко-желтых огоньков. «Идем в мою комнату», — приказным тоном сказал мне Эреб. «Ты должен рассказать мне во всех подробностях, что произошло во время полевого задания». И, даже не дожидаясь моего ответа, Он двинулся к своей каморке, а я взбесился. То ли меня достал весь этот напыщенный маразм, то ли я просто слишком замерз и устал. Но сейчас мне вдруг захотелось долбануть его чем-нибудь тяжелым по лысому затылку. «Я ничего тебе рассказывать не стану», — заявил я, засовывая руки в карманы. «Прямо сейчас я быстро соберу свои вещи, и ты отправишь меня к Яну. Мне правда очень нужно его увидеть, и как можно скорее». Ирэп остановился, медленно обернулся. «Ты так и не понял», — надменно проговорил Ирэп, выразительно выгнув брови. «Школа начертаний — это не проходной двор, молодой человек, и не кабак. Сюда нельзя просто так прийти или уйти, как только тебе взбредет в голову. Здесь есть порядок и правила. Нарушать их я не позволю». Он сверлил меня своим черным взглядом, только мне теперь было плевать. «Ты ошибаешься. Это не прихоть. У меня есть срочный разговор к магистру. Или срочное желание поделиться губительным дурманным напитком с одним из самых ветреных богов Зевса. Хочешь привлечь побольше внимания к своей персоне?» — воскликнул Рэп, и от его голоса зазвенело под куполом. «Чтобы отец заинтересовался, откуда такой специфический верующий взялся у его сына, и чтобы олимпийские боги особенно дотошно принялись разглядывать и тебя, и твою школу, и твоего покровителя. Ты этого хочешь, бездумный носитель силы бездумной богини?» Я шумно выдохнул. Нет, возможно, какой-то резон в его словах был, как обычно, и все-таки старик был неправ. «Ирэп, мне правда нужно, довольно», — оборвал он меня, и в этот раз приказ обладал особенной силой. Я почувствовал, как меня вдавило в пол, а шею будто кто-то ощутимо сжал руками. «Раз ты настолько устал, что забываешься, кто перед тобой, отправляйся в свою комнату. Можешь поспать и поесть. Госпожа Лилит настояла, чтобы в комнате тебе оставили ужин. А завтра к полудню ты предоставишь мне в письменном виде отчет о случившемся во время полевых заданий. И наиболее подробно ты должен будешь описать, куда ты пропал после непредвиденной ситуации в пещере третьей группы, и каким образом оказался в лесу на расстоянии 2 недель пути от школы. Исполняй». От его голоса у меня в ушах зазвенело. «Как прикажешь», — тихо проговорил я, чувствуя, как подо всей этой придавившей меня тяжестью кипит и клокочет самая настоящая злость. Я развернулся и отправился прочь из святилища, и на губах у меня играла зловещая усмешка. «Значит, по-хорошему ты не хочешь?» «Да, Ирэп, тогда пеняй на себя, а великий куратор великой прославленной школы, я тебе устрою, блин, порядок и правила». Глава 10. Армагеддец и Вавилон Великий. Умывальное блюдо с холодной водой и полотенце, вместо горячей лохани с мочалкой. Унылый труп, вместо милашки Ники. Давно остывший ужин с безвкусным отваром, который здесь называли компотом, вместо сочного окорока и кружки хорошего пива. «Братцы, мое терпение не безгранично. Хорошо, что у меня все еще оставались бинты и бальзам Лилит, этим я кое-как одной рукой обслужил свое раненое плечо. Боль ушла сразу, уступив место легкому жжению, все-таки демоница отлично умела делать лекарства. Потом с тоской посмотрел на окончательно пришедший в негодность комплект любимой кожаной одежды. Теперь придется носить тот модный, блин. Ладно, что-нибудь придумаю. Итак, я сидел за столом, совершенно голый, завернутый в одно только одеяло, и набивал себе желудок едой, которая меня дождалась благодаря предусмотрительности наставницы Лилит. Забавная ситуация. По школе целых 2 бога шастает, а поблагодарить за доброту хочется только демона суккуба. Вот как так? Причем еда была крепко сдобрена какими-то травами и приправой, от которых внутри становилось тепло, и моя усталость буквально вытеснялась этой теплотой, как сон вытесняется чашкой славного кофе с крепкой сигаретой. Леха между тем пытал меня расспросами, куда пошли, как выглядело начертание, его занимали все подробности, а у меня не хватало сил сообразить, стоит ли ему рассказывать все, или о некоторых событиях все-таки лучше умолчать. В итоге я рассказал ему обо всем, даже о древнем боге в темнице. Правда, содержание нашего разговора я сократил 3 раза, упомянув только, что божество никак не могло вспомнить свое имя, а потом отправило меня сюда. «Что это за бог такой, Леха? Ты что-нибудь знаешь об этой сущности? Может, легенды, байки какие-то?» «Э-э-э-эм», — задумчиво протянул мой друг-некромант. Потом озадаченно добавил «МММ», и после небольшой паузы с бесконечной тоской протянул «Ох-хо-хо, дурная моя голова, не можешь ничего вспомнить?» — участливо спросил я. «Что? А, да я и не пытался, Даня. Я ведь, получается, куртуазился с его высочеством, полоумный, говорю ей, то есть ему, говорю, а можешь звать, как маменька называла, тебе, так и быть дозволяю. Прости, Господи, стыд-то какой. Я рассмеялся. Да будет тебе. Ты же не под юбку к нему полез. Да, под юбку я к ней не полез, кашлянул Леха, поскольку рук не имеется. Тут я заржал в голос. Так значит, мысли такие были. Ну ты даешь, дружище. Типаж-то какой, Даня. Платьишко это серое, скромное, глазки умные, и сама из себя вся такая обходительная, как глянешь, так душа дрогнет. Кто ж мог подумать? Тут я услышал за дверью звук, похожий на легкое кошачье царапанье, будто кто-то тихонько поскребся. Некромант сразу умолк, а я, поправив вокруг себя одеяло, закинул один угол себе на плечо и в облике древнего грека пошел проверять, что там, за дверью. Оказалось, Лилит. «Привет герою», — с улыбочкой проговорила она.